«Билетики на проверку, денежку за постель приготовим», — раздался зычный голос, и в купе вошла проводница, объемистая тетка с тугими, обесцвеченными локонами. Кажется, встреть ее Алена где-нибудь на улице, даже без формы РЖД и непременной клянчатой сумки с кармашками, то сразу бы догадалась, что перед ней именно проводница. Есть в них что-то типическое, есть. А поезд-то уже отошел, оказывается, Алена и не заметила. Не тратясь особо на приветливость, проводница деловито проверяла билеты, начался шелест купюр, постель стоила 62 рубля 80 копеек, и молодые люди все как один достали по сотне. Проводница ворчала, что десяток нет, и мелочи на сдачу тоже. Угу, национальная финансовая болезнь нового времени, отсутствие десяток, ну просто клиника какая-то. От копеек парни снисходительно отмахнулись, а от десятки согласились подождать. Все это время Алена выворачивала наизнанку свою сумку. В сумке было 4 карманчика, но ни в одном она не нашла того, что искала, кошелька. Не оказалось денег и в боковых кармашках, куда Алена иногда их прятала, а вся мелочь из карманов куртки была, помнится, истрачена на маршрутку до вокзала. «Да где ж кошелек-то? Вытащили в маршрутке, но вряд ли, сумка была закрыта». Тут ехидная память Алены ловко, словно карточный шулер, выкинула картинку – ее комната – край письменного стола, на котором лежали блокнот, мобильный телефон, кошелек, ключи, паспорт со вложенным в него командировочным удостоверением и билетами в Москву и обратно. Все перечисленное добро, как она только что убедилась, лежало в сумке, все, кроме кошелька. Наверное, в суете сборов Алена смахнула его со стола и не заметила. И теперь он так и валяется под столом, хотя должен был находиться в ее сумке. Очень хорошо. Ну, просто исключительно отправиться в Москву без копейки денег. И что ж теперь делать? «Так, девушка, за постель платить будем?» Алена жалобно моргнула, извините. «Представляете, я забыла дома кошелек». «Господи!» — вздохнула проводница. «Чего только люди не выдумают?» «Да честное слово!» — оскорбилась Алена. «Можете проверить!» И она сделала попытку вывернуть перед проводницей сумку. «Ой, да ладно, что тут...» «Бебёхами своими трясти!» — брезгливо отмахнулась. «А что будем делать?» «Ну, я не знаю. Можно я без белья просто так?» «Пользоваться матрасными подушками без казенного белья запрещено», — отчеканила суровая вагонная хозяйка. Алена покосилась на сомнительные чистоты и мягкости матрас, свернутый в рулон и задвинутый в угол полки. «Ну, ладно, я просто так на полке, на голой». Проводница возмущенно фыркнула. «На голой! Ишь ты! Поройся еще в сумке, может, и найдешь чего!» Предложила она бесцеремонно, как если бы безденежность Алены давала ей право перейти с пассажиркой на «ты», будто с какой-то вокзальной синявкой, случайно затесавшейся в купейный вагон. Другое время наша героиня не спустила бы, конечно, хамство, но сейчас она чувствовала себя не просто униженной, уничтоженной. «Такой позор! И двойник все это видит и слышит!» Почему-то именно последнее казалось наиболее унизительным. Нет, перед двумя другими парнями тоже было ужасно стыдно, но двойник, как будто сам Игорь стал свидетелем невиданного, неслыханного позорища Алены. Она продолжала рыться в сумке, а между тем все яснее и яснее отдавала себе отчет, все же придется ей спать на голой полке. Ох, новый позор начнется, когда попутчики станут стелить себе постели. Небось, предложат безденежной дамочке с миру по нитке, по простынке. Безденежной или слишком скупой? А вдруг они все, и проводницы, и молодые люди, втихомолку решили, что Алена просто жадничает, что ее жаба давит. Заплатить за постель, и ради несчастных 60 рублей она готова кости на голой полке ломать. Тем временем Шатену, очевидно, стало жарко. Он снял свитер. Под ним обнаружилась черная же футболка с какой-то непонятной надписью. Блондин странно хрюкнул носом. Алена мельком глянула на надпись, ничего не поняла и продолжила искать выход из дурацкой ситуации, в которую влипла. В тяжелые моменты жизни мыслительные способности нашей героини всегда обострялись, и, наконец, ее осенило. «Послушайте!» — искательно поглядела Алена на проводницу. «Вот мой паспорт. Я готова оставить его вам в залог, а в Москве я получу деньги и принесу к отправлению вашего поезда. Вы обратно из Москвы днем? Во сколько, в 14 или в 17? «В 21. Вечером», С какой-то мстительной интонацией выпалила проводница и поджала губы. «Это что ж, до вечера ждать, пока ты деньги принесешь? Вот еще не хватало паспорт в залог брать. Нам запрещено. Потом еще скажешь, что я у тебя его украла». «Почему?» Растерянно хлопнула глазами Алена. «Зачем мне такое говорить?» «Ну уж тебе лучше знать», — туманно пояснила проводница. «Хорошо», — сказала Алена, хотя ничего хорошего в сложившейся ситуации не усмотрел бы даже тот жизнерадостный кретин, который уверял, будто клопы пахнут хорошим коньяком, а вовсе не коньяк клопами. «Хорошо, тогда вы мои паспортные данные можете переписать. Мой адрес на штампе прописки. Улица Ижорская, дом 24, квартира 17, третий этаж», — зачем-то добавила она. «Смотрите, номер паспорта, дата выдачи. Вот бумажечка, вот ручечка. Давайте запишем на бумажечку. А зовут меня...» «Да какая мне разница, как тебя зовут?» — холодно перебила проводница. «Куда я потом денусь с твоей бумажечкой? Как отчитаюсь за комплект белья?» «О, Господи! Ну, ладно, давайте я к начальнику поезда, что ли, обращусь с просьбой, раз такое дело!» — воскликнула Алена. Однако проводница, не замедляясь ни мгновением, выдвинула новый ряд заградительных сооружений. «У него сейчас ревизура, еще хуже нарвешься». «Куда уж хуже», — уныло пробормотала Алена, признавая полную бессмысленность борьбы с судьбой. А вдруг блондин, до того, как и прочие, с молчаливым любопытством слушавший выше приведенный диалог, сказал проводнице примирительным тоном. «Да ладно, хватит вам женщину мучить. Вот, возьмите деньги. Я заплачу за ваше несчастное белье». Алена уставилась на него недоверчиво, и тут же лицо ее обожгло румянцем стыда. «Нет, что вы, я не могу. Мне так неловко», — забормотала было, однако тотчас сообразила, что предложенный выход единственный достойный для нее. И чем дольше она будет размышлять над этим, размазывая неловкой сложившейся ситуацией, тем больше и дурой себя выставит. Хотя, кажется, и так больше некуда. Делать нечего, надо немедленно прекращать сцену. «Большущее вам спасибо, огромное! Я просто не знаю, чтобы я без вас... Давайте я скорее запишу ваш адрес и перешлю вам деньги, или сама принесу... Скажите, скажите мне ваш адрес!» Проводница пренебрежительным взглядом окинула Алену и ухмыльнулась. «Лучше по почте отправь. Чего в гости-то намыливаешься?» И, швырнув на Аленину полку пакет с бельем, тетка вышла из купе, оставив несчастную пассажирку в состоянии близком к коматозному. «Я вовсе не намыливаюсь», — чуть было не начала лепетать Алена, однако, на счастье, язык у нее присох к гортани, не то она и вовсе довела бы ситуацию до абсурда. «Ладно, с адресом мы потом решим», — сказал блондин, отводя глаза и тоже, видимо, чувствуя себя приглупо. «Парни, давайте выйдем, пусть дома устраивается», — и он проворно выскочил в коридор. Двойник и шатен последовали за ним, также старательно не глядя на Алену. Дверь захлопнулась. Наша несчастная склеротичка смогла, наконец, перевести дух. Оставшись одна, она даже умудрилась сделать вид, что ничего особенного не произошло, и легкомысленно пожала плечами, мол, да подумаешь. Она сунула под полку свою сумку, переложила на противоположную изящный синий рюкзак с красиво переплетенными буквами «ПС», принадлежащий кому-то из парней, и начала стелить постель. Интересно, что значит монограмма? Вроде бы Алена уже видела ее раньше. Не столь уж давно. А, ерунда, какое это имеет значение? За нехитрым процессом разборки пакета с бельем Алене почти удалось прийти в себя, потому что наша героиня принадлежала к разряду тех людей, которых называют пофигистами. Она принимала все с ней происходящее близко, порой даже чрезмерно близко к сердцу, однако последствия умела виртуозно выкидывать из головы. Итак, она принялась стелить постель, уверяя себя, что все произошедшее — полная ерунда. Ну, стали какие-то мальчишки свидетелями ее позора. Да и вообще, где тут позор? Небольшая неловкость только и всего. Сейчас она ляжет спать, утренняя суета вовсе все размажет, ей будет не до попутчиков, им не до нее, они больше в жизни не увидятся, так что о чем переживать. Алена переоделась в любимую футболку и хлопчатобумажные разноцветные велосипедки до колен, которые стали уж слишком выленившими для того, чтобы появляться в них среди разряженных пух посетителей шейпинг-зала, где она занималась. Ну, а спать в них в поезде было просто замечательно. Наденешь еще носочки, мягонькие, белорусские, тоже чистый хлопок, и всю ночь тепло, как дома. Алена вообще почти всегда спала в носочках, потому что ноги у нее постоянно мерзли. Да и пальцы рук оставались холодными даже в самую жаркую жару. А зимы вообще катастрофа, потому что они не согревались даже во время работы на компьютере. Иногда Алене приходилось нарочно ставить рядом кружку с кипятком и частенько обхватывать ее пальцами. В такие минуты наша писательница воображала себя Анной Ахматовой в Петрограде времен Гражданской войны. Итак, она переоделась и легла в постель, почти обретя привычное состояние уверенности в себе, хотя бы внешне и общего пофигизма. Однако самочувствие ее было бы несколько иным, если бы она услышала, как Шатен, едва захлопнулась дверь купе, встревоженно пробормотал, глядя на двойника. «Слушай, ситуация осложняется, кажется, она тебя узнала». «Да брось», — буркнул тот, — «на меня все бабы так реагируют, я уже привык». «В любом случае, раз уж мы начали это дело, сворачивать поздно». «Поздно. Или вы пасуете?» «Я нет», — решительно бросил Шатен. «Ну ладно, я тоже», — после некоторой паузы пробормотал блондин. Телефонный разговор, состоявшийся во время описываемых событий. «Привет, Шурка». «А, это ты, привет. Ну как, все окей?» «Вроде того». «Ты в купе, что ли?» «Да нет, на минутку вышли. Попутчица переодевается». «А, вот оно что». «Ну да». «Ну и как?» «Пока никак». «Еще не начинали?» «Нет». «Эх, черт, как охота посмотреть?» «Посмотришь, если все получится». «Ладно, ладно. Какое может быть, если все получится?» «Ну, давай, пока. Мы тут хотели в ресторан сходить». «А, понимаю, глотнуть для храбрости. На сухую не можете?» «Да пошел бы ты, а, малютка. Чего ты в таких делах-то понимаешь?» «Кто? Малютка? Как слежку провести? Как в систему влезть, так братишка выручи, а теперь малютка? Да что бы вы без меня делали? Как бы вы узнали? Никак». «Точно, без тебя бы мы пропали. Но сейчас притихни. Завтра позвоню. Все, чао-какао». «Елы-палы, да я до завтра не доживу, млин! Уж доживи как-нибудь. Постарайся». Как обычно бывало в поездах, Алена долго не могла уснуть. Прежде всего, из-за этого она терпеть не могла железную дорогу. Ночь превращалась в пытку, а потом днем хотелось преклонить голову, где ни попадя, ноги заплетались, ничего не было в радость. Завтра, кажется, ее ожидает такой же замечательный день. Слишком громко звучали колеса, слишком громко плакал ребенок в каком-то купе, вот же повезло кому-то, слишком громко хохотали мужики за тонкой стенкой в соседнем купе. «Может, эти там?» — подумала Алена. «Эти, как ушли, так до сих пор и не возвращались, хотя на часах уже...» Она посмотрела, половина второго. «Ох, как они ржут!» Алена терпеть не могла слово «ржать», когда оно не касалось лошадей, но иначе сейчас просто не скажешь. Еще угораздило забыть французские восковые затыкалочки для ушей. Иногда единственное средство уснуть. Конечно, можно скомкать мягкую бумажную салфетку, но от чуть слышного шелеста бумаги в ушах вообще с ума сойти можно. Подобные испытания не для таких невропаток, как Алена Дмитриевна. И штора не спущена. В купе то и дело врывается свет. Почему так много света ночью на железной дороге? Ну просто мучение, честное слово. Хотя нет, ржут не эти. Слишком грубые мужские голоса, эти все же помоложе. В ресторане, наверное, сидят, пьют. Что? Душ. Не арманьяк, надо думать. Откуда ему взяться в вагоне-ресторане? Ну, в лучшем случае, дагестанский, три звезды. А скорее всего, пьют пиво. Ненавидимый Аленой Дмитриевой напиток, самый пошлый на свете. Будут потом всю ночь бегать в туалет, дверью грохать. Да и запашок, конечно, в купе воцарится соответственный, перегарный. Ой, ну как тут заснуть? Заснуть бы и не слышать, как они вернутся. Может, тогда и запашок не помешает? И она, вообразите себе, заснула. И приснился ей очень странный сон. Увидела себя Алена в каком-то огромном, весьма презентабельном тренажерном зале. Высоченные окна, зеркала от пола до потолка, живые цветы в изящных вазонах и кашпо, множество изощренных тренажеров, кондиционирование воздуха, прохлада, изысканный аромат, негромкая ненавязчивая музыка, ковровое покрытие цвета морской волны, короче, мировой класс. И в таком роскошном зале Алена была одна. Она погляделась в зеркало и обнаружила, что на ней та самая просторная, как платяной шкаф, футболка, которую она нынче взяла с собой в дорогу. Широкой-то футболка была, А вот длинной ее не назвал бы самый великодушный наблюдатель, она едва прикрывала Алене бедра. Причем почему-то наша героиня не обнаружила на себе велосипедок. И, судя по некой особенной прохладе, которую ощущали ее бедра, на ней не было даже трусиков. Ошеломленно разглядывая в зеркале свои голые, незагорелые ноги, Алена вдруг заметила боковым зрением какое-то движение в зале и, оглянувшись, обнаружила неподалеку никого иного, как Игоря, который с неподдельным интересом смотрел на ее голые, незагорелые ноги. Конечно, Алена смутилась, конечно, начала тянуть футболку вниз, чуть ли не до колен, пока не обнаружила, что прикрывается спереди, но открывается сзади. А поскольку сзади тоже находилось зеркало, ничто не мешало Игорю таращиться на ее попку. Вид у него был ошарашенный. С чего бы, впрочем? Были времена, когда он имел возможность разглядывать Алену как сзади, так и спереди, и как сверху, так и снизу, но никакого изумления, кроме восторженного, проявлять себе не позволял. Но сейчас у него появилось примерно такое выражение, как если бы он шел навстречу с известной бизнес-вумен по поводу трудоустройства, а обнаружил ее в таком виде, в каком была теперь Алена. Она от ужаса присела на корточки, натянула футболку до самого пола, вернее, до красного коврового покрытия, и снизу уставилась на Игоря с молящим выражением. Вот именно с молящим. Вряд ли-то она никогда и виду не подала бы, что хочет, чтобы Игорь вернулся. Даже сама себе в том не признавалась. Но сон есть сон, тут многое можно себе позволить. Тем временем Игорь начал приближаться к Алене, и в глазах его она заметила выражение, давным-давно ей в этих прекрасных глазах невиданное. Называется оно вожделение. От изумления Алена окаменела. Да неужто сбылись ее самые безумные заветные мечты? Тем временем Игорь оказался совсем рядом и тоже опустился на корточки. Мгновение его глаза, которые казались Алене самыми красивыми, самыми манящими, вообще единственными на свете, смотрели жадно и нетерпеливо, а потом он легонько толкнул Алену в плечо. Она потеряла равновесие и довольно нелепо рухнула на бок, и в то же мгновение Игорь перевернул ее на спину и навалился сверху. Господи, какое счастье ощутила она, почувствовав тяжесть его тела и жар дыхания. Теперь глаза его оказались близко-близко, и выражение их было совершенно безумное. Все было бы прекрасно, конечно, но ужас в том, что Алена немедленно обнаружила, что это никакой не Игорь, а двойник. Ну да, двойник. «Ах, не он, не он!» — вскричала Мария Гавриловна и упала в обморок. Или как там дословно-то? Алена никуда не упала, ни во сне, ни наяву, наоборот. Она проснулась, потому что чье-то тяжелое тело навалилось на нее вполне реально. Она открыла глаза и тотчас зажмурилась, обнаружив, что в купе включили свет. Через мгновение она снова распахнула ресницы и увидела, что шатен и двойник сидят на противоположной полке и помирают со смеху, глядя на блондина, который, потеряв равновесие, свалился на Алену. Плюхнулся на нее, можно сказать, и теперь никак не мог подняться. Ну да, случилось то, чего она и боялась, все трое попутчиков были изрядно пьяны. Она резко подтянула колени, села и спихнула блондина с себя. Вообще следовало бы ему что-нибудь сказать эдакое, да как-то неудобно. Все же он ее выручил из очень неприятной ситуации, она у него в долгу. Сейчас он испугается, сконфузится, пробормочет, что «извините», она скажет «ничего-ничего», улыбнется снисходительно, отвернется к стенке и... Блондин, однако, не испугался, не сконфузился, ничего не пробормотал, а просто перевалился на другую полку к своим приятелям. Однако шатен толкнул его обратно и захохотал. «Иди к тете, мальчик, попроси, может, она тебя по головке погладит». Двойник просто-таки зашелся хохотом. «По головке?» — удивился было блондин, но тотчас захохотал. «Да, супер, точно супер. А что, я завсегда. Тетенька, погладь меня по головке, а?» Те двое ржали самым натуральным образом, будто два молодых жеребца. Да, Алена наконец-то доехала, сальная двусмысленность остроты. Чувствуя себя дурой, она снова спихнула блондина со своих ног и отвернулась к стенке, свернувшись калачиком. «Слышь, садись!» — послышался голос шатена. «Вон тетенька рядом со своими ножками тебе место освободила». «Я понимаю, ты предпочел бы между ножками, но уж что дают». Алена решила, что ослышалась, но это оказались только цветочки. «Ты малолетний похотливый геронтофил», — снова засмеялся двойник. «Ты заметил, сколько ей лет?» Алену бросила в жар, вот скотина, а так похож на Игоря. Хотя явно Игорь задавался теми же мыслями о ней, поэтому, наверное, и слинял к Жанне. Все же она на 10 или даже на 11 лет младше Алены. Хотя все равно старше своего молодого любовника. Возраст женщины — предрассудок. И вообще лучше быть похотливым геронтофилом, чем дрочером, — фыркнул Шатен. Я не усну сегодня просто так, я ж чувствую. Вечерняя эрекция — обычное дело, — философски рассудил двойник. Или ты так уж сильно озабочен? Ха! — хвастливо сказал Шатен. У меня на ФСО, ну, на городском форуме сексуального опыта знаешь, какой ник? Сперма Форева. Юпт, восхитился блондин. Есть, конечно, лекарство от всякой озабоченности, задумчиво проговорил Шатен. Живот на живот и все пройдет. Так кто дасть? Хохотнул блондин. Мдя, раздался тяжкий вздох Шатена. Выпей брому, посоветовал двойник. Лучше яду, огрызнулся Шатен. «Лучше коньяку», — примирительно сказал блондин. Раздалось некое звяканье, а потом бульканье, из чего Алена заключила, что трое ненормальных притащили с собой коньяк из ресторана. Видимо, еще не напились. «Конечно, ненормальных такие вещи говорить при женщине. Неужели они не понимают, как оскорбляют ее? Или не соображают, что она все слышит?» «Не помогло?» — ухмыльнулся блондин. «Еще налить?» «Не надо», — вздохнул Шатен с некоторым смущением. «Чем больше выпьют, тем дольше стояк». «Аналогично», — пробормотал двойник. «Масса проблем возникает, верно?» — вздохнул Шатен. «Хоть гарем заводи. А что, вполне закономерно. Мужчина — полигамен по природе, назначение женщины — хранить семейный очаг. Мужчина должен завоевать окружающее пространство, а другие женщины, они тоже... пространство, значит, адюльтер — это необходимая тактика для мужчины». «Одобрямс», — усмехнулся блондин. «Зайд, надо выпить». И снова послышалось бульканье и звон. «Червонная дама, четыре валета, эх, песенка ваша, сударыня, спета. Червонная дама, четыре вальта, теперь вы не та, уж давно вы не та». Пропел вдруг блондин, пропел не без приятности, как писали в старину. «Валета? Вальта?» — мимоходом озаботилась великая пуристка русского языка, писательница Алена Дмитриевна. «Как правильно? Вроде бы вальта разговорная, но в принципе можно и так, и так». «Автору респект и мой персональный горячий привет!» — пробормотал Шатен. «Классный проект замутил!» «А то!» — гордо согласился блондин. «Песни начали петь», — с тоской подумала Алена. «Черт, интересно, надолго у них загул или нет? Может, все же попросить парней угомониться?» Обычно она не лезла за словом в карман и в реакциях своих была стремительна, как фехтовальщица, но тут что-то подсказывало: «Не нарывайся, не нарывайся! Парни без тормозов. Такого негатива оберешь, что вовек не отплюешься». На некоторое время наступила тишина, было слышно, как парни что-то жуют. «Ну и кислятина!» — пробормотал блондин. «Понятно, коньяк залили лимоном. Аристократы хреновы. Может, теперь пытка кончится?» Она и представить не могла, что пытка только начинается. «А вот интересно», — сказал Шатен. «Анал почем сейчас?» «Блин», — пробормотал двойник, — «колбасит, мол, чело конкретно. Тебе пить, оказывается, вредно, клинит». «В наше время не пить, а жить вредно», — буркнул Шатен. «Вышел на улицу, вдохнул и хапнул целую кучу элементов таблицы Менделеева. Ладно, хватит флудить, я трахаться хочу, понятно?» Примечание. Флуд на сленге форумов интернета — пустая болтовня, конец примечания. Блондин хмыкнул застенчиво, двойник вздохнул. «Вижу, понятно, что ты хочешь. Ну а мы-то чем тебе поможем, скажи на милость?» «Пойти для тебя пилотку по вагонам искать?» Примечание. На так называемом языке подонков — пилотка, женщина, а также женский половой орган, конец примечания. «Зачем искать?» — вкрадчиво проговорил Шатен. «Да вот же она под одеялком скрючилась, ее-то мы и будем трахать». «Что?» — чуть не вскрикнула Алена, но от шока у нее пропал голос. «Не может быть!» — мелькнула мысль. «Я сплю и вижу сон, что ли? Этого просто не может быть!» И в странном оцепенении она продолжала слушать полубезумный бред трех полупьяных молодых мужчин. «Ее!» — воскликнул двойник. «Мы?» — воскликнул блондин. «Ага», — ухмыльнулся шатен. «Ну, если тебе охота, ты и рискуй», — протянул двойник. «Группен, только группен», — расхохотался шатен. «Нед», — сказал двойник. «Да why not?» — возмутился шатен. «Чем она вам не нравится? Возрастом? Но это предрассудок. В каждой женщине и в каждом возрасте есть своя изюминка». «Горошинка и кукурузинка», — хихикнул двойник. «Не перебивай», — отмахнулся шатен. «У дам в возрасте такой опыт и такой темперамент. Они ж понимают, что мы их последний шанс. У них же хронический недотрах, но и стараются вовсю. Когда еще тетке такая везуха выпадет?» «Честно говоря», — задумчиво пробормотал блондин, — «я был когда-то влюблен в вожатую в пионерлагере». «А я в свою тренершу по легкой атлетике», — перебил двойник, и в голосе его послышалась мечтательная улыбка. «А я когда-то фанател от коленок своей первой учительницы. До сих пор у меня фетиш, красивые женские коленки», — с легким оттенком смущения признался шатен. «А впрочем, все это офф-топ. Ближе к делу. Вернее, к телу». Примечание. Офф-топ. На сленге посетителей интернетских форумов высказывание не по теме. Конец примечания. «Я что хотел сказать? Вообще-то я всегда мечтал поюзать взрослую женщину», — признался блондин. Примечание. «Поюзать» на компьютерно-интернетском сленге «поиметь», «попользоваться». Конец примечания. «На сайт знакомств вхожу иногда, фотки смотрю, даже написал как-то раз одной. Но побоялся встретиться, если честно. Там такие дамы, что надо, ухоженные, лощеные, подтянутые, одеты только в марки, а это... серая мышка, морщинки на мордочке, грудь, наверное, уже тавус, животик дребленький, пилотка, конечно, не брита. Да и бельишко у нее наверняка отстой», — проворчал двойник. «А я люблю, чтоб красные трусики, чулочки черные». «Угу, тебе в пип-шоп стриптиз рулит», — хохотнул шатен. «Ну все. С меня хватит», — не выдержала Алена. И повернулась было, чтобы обрушиться на подонков. Вот именно, никак иначе их не назовешь. С самыми ужасными оскорблениями, которые только могли прийти на ум, как вдруг ощутила, что с нее сорвали одеяло. Взвизгнув, наша героиня села, поджав колени и заслоняясь руками, в ужасе оглядывая трех парней, которые разглядывали ее с пристальным, садистски-исследовательским выражением лиц. «Ну, про ее животик мы пока ничего не знаем», — сказал шатен. «Какой он только при ближайшем рассмотрении выяснится. Насчет груди тоже лучше уточнить. На ощупь. А что касается пилотки, сейчас эпиляция уже не модная, ты что, не в курсе?» «Да про морщинки я тебе вот что скажу. Куда от них денешься? Или ты предпочитаешь все так после пластических операций? Золотые нити там в них, Restylane, силикон. Конечно, выглядеть она может классно, но ведь это уже не женщина, а типа чисто конкретно апгрейд. Она ж очень даже натуральненькая вся». Примечание. Апгрейд – переукомплектация устаревших моделей компьютеров новыми деталями. Конец примечания. «Да, запал ты на нее», – пробормотал двойник весьма скептически. «Вот уж ёпт». «Пока еще нет, но скоро будет», – с улыбкой пообещал шатен. «Да вы что, рехнулись?» – обрела, наконец, дар речи Алена. Она хотела выкрикнуть слова возмущения, но не получилось. Из груди вырывался только слабый хрип. «А чё такого?» — ухмыльнулся шатен. Алена мимолетом подивилась тому, насколько трезв и сосредоточен его взгляд, как осмысленно звучит голос. Да и остальные, они больше притворялись пьяными, чем были на самом деле, но зачем? Что значит та дурь, которую они напускают на себя? Додумать не удалось. Шатен заговорил снова. «Вам что-то не нравится? А мы вот решили доставить вам удовольствие. Нечасто в жизни, небось, такой кайф выпадает, как потрахаться сразу с тремя бравыми молодыми мужичками. Да ладно притворяться. По глазам вижу, ты штука о том и мечтаешь». «Да как ты сме...» Попыталась было вскрикнуть Алена, однако шатен мгновенно оказался рядом и зажал ей рот. «Помолчи, тетя. Лучше помолчи. А то, если крик подымешь, и кто сюда прибежит, мы ведь что скажем? Что ты к нам приставала? Стриптиз тут начала перед нами изображать. Начала раздеваться, да только страху на нас нагнала». Он издевательски хохотнул. «Подумала, что если мы выпили, то прям сразу на тебя накинемся. Да не на тех напала. Мы ведь люди женатые». У него вдруг дрогнул голос, точно сорвался. «Короче, лучше молчи, а то поднимем шум сами и выставим тебя так, что весь вагон в лёжку будет лежать от смеха».